Было Аристоклу 20 лет от роду, и был он красив душой и телом. Аристокл очень рвался в бой. В гимназии он слыл отличным борцом. Мало кто из его сверстников выстоял в единоборстве с ним. Единственный сын своих родителей, молодой человек жаждал деятельности и славы. Меч для него сковал некий фракиец, прибывший в Афины год тому назад. И щит ему, легкий и прочный, смастерили по заказу его отца. И шлем, и нагрудник железный были под стать его мечу и его щиту. Аристокл обещал держаться рядом с Периклом. Он сказал не без бахвальства, что покажет врагам, что значит меч, выкованный мастером-фракийцем, за который было заплачено чуть ли не 50 золотых дариков. Перикл поднял правую руку вверх, требуя внимания от своих соратников. И все войско замерло, подобно многоликому зверю, готовому к прыжку. Перикл все время наблюдал за правым крылом противника, опасаясь и вполне обоснованно захода его в тыл. В конце концов он принял такое решение – основную массу легко вооруженных перебросить на свой левый фланг с тем, чтобы противопоставить их в случае необходимости натиску врага. Перикл в точности придерживался приказа Миронида – ждать первой сшибки противников и с учетом обстановки на поле боя принять участие наиболее действенным образом. По-видимому, противник заметил войско Перикла и начал движение в обход его правым своим крылом. Намерение было вполне ясным – обхватить Периклово войско полукольцом запада. Лакедемоняне и их союзники врезались клином в шеренгу Миронидова войска. Заскрежетало железо. Мечи высекли первые искры. Это случилось в мгновение ока. Миронидово войско попятилось. Медленно отбиваясь от атаки, оно попятилось. Ненадолго. Вскоре оно решительно двинулось вперед, рубя нещадно врага и по телам врага безудержно наступая. Начало для афинян было ободряющим. Перикл не торопился вступать в бой. Он выжидал, неусыпно наблюдая за движением врага. Он приказал растянуть шеренгу, дабы иметь полную возможность в надлежащее время помочь Мирониду, угрожая в то же время правому флангу противника. Прачники делали свое дело, переместились на крайний левый фланг и осыпали камнями двигавшегося противника, который запел пиан и быстро пошел в наступление. Спустя некоторое время бой развернулся в полной мере и по всей своей обширности. К этому времени Миронид, теснимый лакедемонянами, уже отступал к оврагу. Потери, судя по всему, с обеих сторон были очень большими. Войско Перикла вошло в соприкосновение с противником своим правым крылом и левым, а сам он находился там, где нависала наибольшая опасность. Он действовал мечом так, словно его правая рука и меч составляли единое целое. Аристокл, надо отдать ему справедливость, показал себя настоящим воином. Его бесстрашие, его желание победить возникшего перед ним противника воистину было удивительным. Перикл, подбадривая его, одновременно старался отвести от молодого человека явную угрозу. Бесстрастный наблюдатель, следя за ходом битвы, сказал бы, что чаша весов не склонилась еще ни в ту, ни в другую сторону. Подобно гибкой ветви, линия боя то продвигалась в сторону Танагры, то отступала назад. Периклу удалось сдержать напор противника. Он оказывал весьма значительную помощь Мирониду. Но каким-то особым чувством он предвидел беду, хотя и гнал от себя мрачные мысли. Но не мог он не думать, ибо, работая мечом, одновременно командовал подчиненными. И он обязан был думать. А когда думаешь, разное приходит в голову. Настала пора вступить в битву фессалийской конницы. Ее появление на поле – одно лишь появление. Создало бы перевес на стороне афинян. Однако конница почему-то медлила. Напрасно посылала своих помощников с приказами и мольбами Миронид. Гиппарх, предводитель конницы, оставался глух. Вполне вероятно, что обстановка определенным образом повлияла на решение Гиппарха повременить со вступлением в бой. Но именно эта медлительность и привела к большим осложнениям для афинян. Посланный Миронидом сказал Гиппарху по имени Амфимнаст следующее: «Вот настал час, когда вы должны показать себя. Любое промедление грозит гибелью всем нам. Миронид ждет не слов, не ответа твоего, но действий соответственно твоему обещанию». На это фессалиец ответствовал так: «Кони очень устали, их надо накормить и напоить. Ты видишь, как они жуют эту сухую траву? Откуда им взять силу?» Посланец торопил его: «Амфимнаст, страшная угроза нависла над нашим войском. Выгляни из своего укрытия, и ты увидишь нечто. Земля окрашена кровью афинян. Твое появление вселит уверенность, и враг будет побежден без особого урона для твоей конницы». Так говорил он, убеждая фессалийцев поскорее садиться на коней и вступить в бой. Но, увы, фессалийцы прикидывались то усталыми, то несмышленышами, то просто глухими. Это походило на издевательство. А когда им надоела болтовня, сели на коней и ускакали на восток. Измена была явной. Лакедемоняне, видя, что конница выходит из дела, вовсе не побывав в нем, удвоили свой натиск. Особенно страдало войско Талмида. Отступление его вскоре превратилось в повальное бегство, противник наступал ему на пятки. Не было никакой возможности устоять, ибо лакедемоняне вели на своем левом крыле свежее войско. Миронид выслал Талмиду подкрепление. Полсотни гоплитов дали возможность Талмиду собрать людей и снова встретить противника лицом к лицу. Сеча была упорной и жестокой. Только слепой мог не заметить, что победа любой стороне достанется великой ценою. Перикл все это предвидел. Скоропалительность военного похода, плохая подготовка войска и просчет в оценке вражеской силы не могли принести добра. Да и самый оракул, который был дан перед походом, невозможно рассматривать как вполне определенный. Скорее наоборот, двусмысленность ответа не вызывала сомнений. Только горячие головы вроде Миронида и Талмида могли принять данный им оракул как благоприятный. Голосу Перикла не прислушались. Войски Миронида находились 100 тяжело вооруженных сторонников Кимона. Самого Кимона, преданного остракизму, афиняне не допустили к битве. Тогда Кимон обратился к своим единомышленникам с таким посланием: «Я, к великому своему огорчению, не смогу принять участие в битве и пролить свою кровь за счастье дорогих моему сердцу Афин. Молю вас, отведите от себя всякое подозрение, выкажите доблесть, которая присуща нам, афинянам. Пусть боги пошлют вам неслыханную и невиданную доблесть на удивление согражданам и на страх врагам. Что бы ни случилось, даже самое худшее, я уверен, что трусость не совет гнезда в ваших сердцах. Вот случай, который посылают нам боги для того, чтобы афиняне могли убедиться в том, что вы есть сыны их доподлинные и родные. Знаете же, я с вами душою, я рядом с вами. Если только человек, имеющий сердце и печень, способен стоять непоколебимо, эти 100 оказались неприступной стеной. Средь бушующей, подобно урагану, битвы, они держались одиноким островом, о который разбиваются валы. Это видели все, и это было достойно оценено. Перикл сказал в разгар боя, имея в виду сторонников Кимона: «Вот пример достойный подражания, вот истинная доблесть, способная удивить все живое». Перикл и его войско, контратакуя, продвигались вперед, пытаясь перехватить наступающих врагов и, насколько это возможно, ослабить натиск. Молодой Аристокл выказывал истинный пример доблести. Он бросался вперед и в неистовом рывке сбивал с ног противника. И меч его работал без устали, его уже приметили враги, а приметив, оценили силу его. Именно этого и опасался Перикл, не спускавший глаз со своего подопечного. Молодость порою слепа, особенно в бою. Все это учитывал Перикл, руководя боем. Он приказал Аристоклу держаться по левую руку, не дали двух шагов. Каждый раз, когда Перикл бросал взгляд на Аристокла, он видел не Аристокла. Перед ним, как живые, стояли родители Аристокла с мольбою в глазах. Лакедемоняне шаг за шагом теснили афинян. Трава из желтой стала красной. Люди стонали на земле предсмертным стоном. А мертвые молчали, чтобы никогда, больше никогда не браться за мечи. Но этот страшный пример не мог образумить воюющих, ибо так сильно было ожесточение одних против других, и так сильно оказалось желание победить во что бы то ни стало. Но кто победит, это было не вполне ясно, хотя афинян изрядно теснили, а правое крыло их было разбито. Периклову войску удалось расстроить ряды противника, и здесь уже бились один на один или один против двух или трех. Ежеминутно менялось положение. Там, где бились двое, уже лежали двое. Там, где сражались трое, оставался всего лишь один. В эти мгновения фессалийская конница без особого напряжения могла бы изменить ход сражения, но, увы, она уходила все дальше и дальше. Лакедемоняне, проявив жестокое упорство, сломили гоплитов кимона и прошли по их телам. Это было тяжелым ударом для войска Миронида, непоправимым ударом, ибо некому было оказать ему помощь. Талмид терпел урон, он отступал, а Перикл едва успевал отбиваться от превосходящих сил противника. О победе афинян теперь уже не могло быть и речи. Но пока человек жив, он надеется и верит. Афиняне все еще жили, сражались и верили. «Он снова появился у нашего дома», — сказал Евангел. Хозяин, казалось, не расслышал этих слов. Он слушал голоса ветра и дождя, голос тишины этой комнаты и голос сердца, который уносил его в далекое прошлое.